отвезти их в ротонду, сразу догадалась Риэль. Да, кивнул я уже на ходу. Ликса должна уметь работать с энергоканалами, нога и половина инферн, целительницы, а в ротонде концентрация энергии выше, чем в радужном разломе. Оружие дед подберет. А хотя оно только гному и нужно, остальные новенькие сами себе оружие. Все же транспортировать драконицу в моей машине мы не стали. Она там в кузове, может и поместилась бы, но к чему издеваться над ней. И так не в лучшем состоянии. Вместо этого Володя поговорил с начальником гаража, и тот быстро нашел подходящую машину. Нечто среднее между автобусом и грузовичком, предназначалось для перемещения отрядов спецназа. В просторном кузове вдоль бортов имелись откидные сиденья, которые легко складывались, освобождая достаточно места. При этом задний борт можно было открыть полностью. В отдельном боксе, чтобы не смущать честный народ, я вынул золотую драконицу из криптора. Та среагировала мгновенно, прижалась к полу, напружинилась, даже зашипела. Не дать не взять, большая кошка. Спокойно, девочка, спокойно, я вложил в голос толику дар убеждения. Все свои. Понимаешь меня? Тело драконицы чуть расслабилось, она даже голову приподняла, так, что наши глаза оказались на одном уровне. Да, она попробовала ответить, и у нее получилось. Это дар той богини. Звуки у нее получались почти чисто, но человеческая речь все же давалась с трудом, и она тянула гласные на манер драконьего языка. А голос оказался очень низкий, мягкий, но проскакивали в нем такие ракочущие нотки, что вибрация пробирала до костей и зубы сами собой постукивали. Не при лаве будь сказано, но дракон, это все же дракон. Чувствуется мощь. Той, кивнул я. Тебя как зовут, красавица? Так ведь и не познакомились. Ариксарис, свое имя она произнесла без искажений. Не возражаешь, если мы будем звать тебя Ри? Мягко спросил я. Мы сокращаем имена, когда общаемся с друзьями. Меня так звал дедушка. Дракоша повесила нос и села, покошачьи обвив ноги хвостом. Крошка Ри, вот что, крошка Ри, я легонько похлопал ее по плечу. Мне надо улетать, у нас тут большая охота намечается. Поедешь с моими друзьями, они тобой займутся. Откормят как следует и помогут восстановиться. Крылья не вернулась. Ри выгнула шею, чтобы заглянуть себе за спину. Он долго изучал, как их вырвать так, чтобы они не отросли. Он всего лишь больной ублюдок, покачал я головой. Думаю, теперь уже дохлый ублюдок. Крылья мы тебе обязательно вернем. А иначе какая из тебя охотница? Драконица вздрогнула. По ее широкой спине прошла волна мышечных сокращений, как будто она хотела взмахнуть этими самыми крыльями. Она выпрямилась во весь свой немалый рост, встав на ноги почти вертикально, из ноздрей вырвались струйки дыма. «Верни крылья, охотник, и узнаешь». Золотые глаза моргнули, Ри опустилась на четыре конечности, оглянулась по сторонам. «Куда идти?» Уже через полчаса я был в воздухе. Знакомый летчик обрадовался мне, как родному. «А чего фингал под глазом?» Спросил я его, когда мы легли на курс. «Да мне в отряде не поверили, что ее высочество в колесной нише летело», — хмыкнул он. «Но ведь правда так и было, Артем Кириллович». «Правда, правда», — кивнул я, и получила за это по первое число, но вот об этом уже распространяться не стоит. «Понял, ваше благородие», — расплылся в улыбке летчик. «А правду говорят, ты хочешь, чтобы тебе Ферсов лично второй глаз подбил?» Строго посмотрел я на мужика. Упс, он чуть не до крови прикусил себе язык. То-то же, ложись на курс и старайся лететь ровно. Никаких резких маневров, если надо будет поворачивать, то делай это очень плавно. Скорость держи крейсерскую. Ваше благородие, сделаю как скажете, но вы только объясните, как мы до Арапаха долетим. Далеко же, нас заправщик по пути встретить должен. Так в полетном задании ничего нет про это. Просто помолчи немного. От души попросил я, сейчас все увидишь, не удивляйся. Лава, дорогая, иди сюда. Позвал я Виверну на разговор. Куда-то летим? Тут же отозвалась та. Я открыл для нее свои ощущения. Теперь она могла видеть моими глазами, ощущать пространство так, как ощущаю его я. Мы внутри железной птицы, за спиной, ее мощное сердце. Примерно такие образы я транслировал Виверне. Ух, искренне восхитилась та. И что ты хочешь, охотник? Хочу, чтобы ты этой птичке полет облегчила магией воздуха. Подтолкнуть что ли надо? Съехидничала зараза. Возможно, это понадобится. Но в первую очередь, помощь птичке продираться сквозь воздух. Он на таких скоростях становится плотным, как вода. А большая скорость-то, она потянулась через меня магией воздуха, пощупать окружающее пространство. Ох, а во, вот это да, вот это мощь. Поможешь? Вряд ли, сразу загрустила рука крылая. Прости, Артемис, я понимаю, что ты можешь меня усилить, но мне не сил, мне опыта не хватит. Боюсь, начну помогать и уроню твою железную птичку. Позволь мне, из океана выплыл Мальфир. Попробуй, разрешил я. Мы пока над нашими землями, если что случится, не смертельно. Не случится, заверил золотой дракон. Мы так детей летать учим. У меня никто ни разу не упал. У меня детей не было, хихикнула Лава. Я сама еще ребенок. Ну, почти. Это не порог, бесстрастно заметил Мальфир и потянулся через меня магией. И я тут же понял, этот точно сможет, не уронит и даже не помнет. Настолько аккуратно он подхватил самолет, что тот даже не качнулся. Воздух вокруг стал податливее, охотно расступаясь перед носом тяжелой машины. При этом двигатель как работал ровненько, так и продолжил работать. «Ваше благородие», — подал голос летчик, — «что-то странное со скоростью. Вы сказали не удивляться, но, и что же с приборами?» — спросил я, не открывая глаз. «Приборная держится на 2000, как положено, а путевая вдруг до 4000 выросла», — летчик явно был растерян. Причем без перегрузки двигателя и без роста температуры торможения. А по-русски, что это значит? Так это нас будто попутный ветер несет. Да только не бывает таких ветров. До Арапаха такими темпами долетим? Задал я главный вопрос. При такой путевой, летчик что-то прикинул, посчитал. Чуть больше 2 часов до точки. И топливо еще на час полета останется, да Риджины с запасом хватит. А как так-то, ваше благородие? Это же против всех законов аэродинамики. «Ты будто первый раз мага везешь», — хмыкнул я. «Опять никто не поверит», — разочарованно вздохнул мужик. «Как тебя с таким длинным языком в спецотряде держат?» — удивился я. «Так это у нас между собой тайн нет, ваше благородие. Мы же полеты разбираем, теорию, практику. Обучение никогда не заканчивается. Не обыкова ведь катаем. Тогда понятно», — кивнул я. «На подлете Карапаха надо будет обстановку по прорыву уточнить. Выйду как обычно, меня там ждут. Только надо будет притормозить». Следующие 2 часа прошли в постоянном напряжении и для меня, и для Мальфира, и для летчика. Я поддерживал постоянный канал магии, снабжая душу дракона необходимыми данными. Мальфир работал с потоками воздуха молча и сосредоточенно. Малейшая ошибка, и мы просто разобьемся о воздух. Ведь не было никакого попутного ветра, мы скользили в коконе воздуха, пропитанного магией. Исчезни этот кокон, и путевая скорость, относительно земли, мгновенно станет и приборной, относительно воздуха, и самолету запросто оборвет крылья. Летчик, кажется, тоже смекнул, что к чему, по его лицу хорошо было видно, что ему не до шуток. Ощущение скорости, видимо, передалось дракону. Понятно, что сам он на таких скоростях никогда не летал, и теперь от него шло чувство восхищения и даже благоговения. Впечатлился золотой, как, возможно, никогда в жизни. Перед Арапахой я достал планшет и принялся изучать оперативные данные егерей. Зона прорыва разрослась, практически достигнув границы зоны международной ответственности. Получалось пятно глубиной до 100 километров, и шириной и того больше, почти до соседних опорников. К ним, кстати, монстры не приближались, хотя, судя по карте, серьезного противодействия с флангов не оказывалось, основная линия защиты располагалась поперек радиального направления, как будто никто и мысли не допускал, что монстры могут свернуть с прямого пути. Бред какой-то. По всей логике монстры в волне прорыва должны рассредоточиваться. Но нет, они перли плотным строем, будто им флажки по бокам 150-километровой полосы выставили. И даже так, 15 тысяч квадратных километров, огромная площадь. При моем радиусе эффективного удержания контроля призванных монстров в 15 километров, просто необъятное. Ладно, главное в драку ввязаться, а там война план покажет. Снижайся до 4 километров и сбрось скорость до минимальной, приказал я, плавно убирая кокон магии воздуха. Буду выходить. Принял, кивнул летчик. От его болтливости сейчас не осталось и следа. Рядом эпицентр, мы летим прямо в пасть прорыву, и хрен его знает, какая летающая тварь может вылететь навстречу. Высота 4000, скорость 250, доложил летчик и посмотрел влево. Ох твою ж мать, там, раскинув крылья, параллельно нам летел огромный дракон. Летчик уже хотел прибавить скорости и уйти на вираж, но я его остановил. «Это за мной», — подмигнул я. Решил махнуться, не глядя. «Подлети пониже, под брюхо», — скомандовал я. «Можно хоть на телефон сниму, ваше благородие?» — с мольбой в глазах попросил летчик. «Ни одна ж собака не поверит. Аня скоро свежие видео в свой блог выложит», — хмыкнул я. «После них поверит, не переживай. Держи над драконом». «Понял». Вздох разочарования мог бы, возможно, растопить даже мое сердце, но я уже нырнул в тени, и тут же, долю секунды спустя, вынырнул, ухватившись руками за распластанные крылья. Взревел двигатель, и горбунок ушел на разворот с набором высоты. «Благодарю, охотник, за эту возможность». Мальфир повернул ко мне голову. «То ли еще будет?» Рассмеялся я. «Вот погоди, Ри отрастит крылья, еще вместе полетайте. А пока вон, видишь точки внизу повсюду, это разломные твари вырвались, и нам надо их всех уничтожить. Это будет славная охота», — прорычал золотой дракон, заваливаясь на крыло. Глава 8. Иду на вы. С высоты 4 километров вид открывался шикарный. Далеко на запад, почти на границе видимости, Арапаха. Горизонт был в пыли, но город все равно угадывался по блеску пирамиды. На юге – основная линия обороны. Оттуда доносилась непрекращающаяся канонада тяжелой артиллерии. Беспрестанно сверкали вспышки магических техник. А прямо под нами проходила жиденькая боковая защитная линия, которую волна монстров, веером расходящаяся от Арапаха, практически игнорировала. Так рвутся сбежать из эпицентра, что не смотрит по сторонам. Монстры перли, как лосось на нерест. Крупные точки, которые мы заметили с высоты, на поверку оказались целыми группами серьезных монстров. Хватало и вполне привычных глазу землянина тварей вроде трехметровых волков, тигров, десятиметровых крокодилов и других земноводных, мутировавших и отрастивших зубы хищных оленей и лосей и прочей фауны, хотя бы отдаленно похожих на земные аналоги. Но кроме них, в набеге, или побеге, участвовали и совсем уж невообразимые монстры. Астральное зрение показывало, что слабаков в этой волне нет вообще, и не мудрено, слабаки в эпицентре не выживают, они идут на корм более сильным. Эпицентр – это такой котел, в котором постоянно варится мясо, а из разломов во множестве поступает свежатина. Но самое главное, твари не заканчивались. Такое впечатление, что долго сдерживаемый эпицентр рванул в сторону прорыва весь разом. И за те несколько часов, что прошли с начала прорыва, наружу выбралась еще только самая малая часть тварей. Это не просто прорыв, это экспансия. «Давай подберемся поближе к защитникам и посмотрим, что творится там», — обратился я к дракону вслух на его языке. «А нас защитники с безмозглыми тварями не перепутают», — хмыкнул Мальфир, но в нужном направлении все же свернул. «Пожалуй, ты прав», — согласился я, — «но поближе подлететь все же надо. Я не могу контролировать призванных существ на слишком большом расстоянии. Подлетим поближе, и я отправлю разведчиков. Да и сами уйдем в тени. Вон в чем дело». «Понял, дракон. А пока мы летели, я позвал на разговор Лаву. Надеюсь, ты не будешь ревновать, что я решил прокатиться на драконе», — спросил я. «Ты слишком высокого о себе мнения, охотник», — фыркнула та. «Хотя немного обидно, да, после всего, что мы пережили вместе. Ой, только не начинай. И кстати, у меня для тебя ответственная миссия. Только тебе доверить могу. Только мне, говоришь?» Лава сразу сменила тон. «Ладно, слушаю. Мне нужна картина боя. Полетим параллельно на некотором удалении друг от друга, в тенях. Ты уже понимаешь, что в этом мире как устроено, что оружие, а что нет. В общем, сегодня ты за разведку с воздуха отвечаешь. Только мне, потому что я летала с тобой и во всем разбираюсь», — так, уточнила рукокрылая. «Да, именно поэтому». «Хорошо, охотник, я поняла». Голос у Лавы в этот момент был уморительно серьезным, почти возвышенным. «Сделаю все в лучшем виде. Я призвал не только Лаву, а вообще всех, кто способен летать и атаковать в воздухе и с воздуха. Приказ один – монстров убивать, людей обходить стороной». Но Лаве выдал еще и ежика. Хотя она серьезная боевая единица, сегодня ее опыт важнее. «Мне нужны ее глаза и мозги, убивать и без нее есть кому. Я тоже хочу драться», — напомнила себе Лунатыч. «Да тут многие не прочь размяться», — выступил парламентером Ярозавр. «Или у тебя иные планы?» «Самую малость. Прежде чем ввязывать в бой, хочу понять, откуда и в каком направлении это лучше делать». «Тоже верно», — согласился ящер и обратился к, видимо, собравшимся. «Слышали, что охотник сказал? Ищет где веселее. Ха, и тут Ярозавр тоже прав. С этими мыслями я достал телефон и внимательно изучил отметки на карте. Основной удар идет по центральному направлению, дальше в стороны поток монстров редеет и мельчает, на фланге вообще почти никто не нападает. То есть как почти никто, скорее, ближе к флангам напор снижается до уровня, с которым егерям обычно приходится сталкиваться в разломах среднего ранга. А вот по центру творится настоящая жесть. Там-то наша помощь и пригодится. Надо проредить лавину монстров, дать парням хотя бы передохнуть немного. А еще я позвонил Жихареву и остальным, по очереди. Телефоны у некоторых работали, но трубку не взял никто. Отправил каждому запрос на включение в боевую группу. Еще попробовал поискать на уровне ощущений. Все глухо. Остается только надеяться, что они живы, просто очень заняты. Им явно сейчас не до звонков из другого полушария, как они, должно быть, думают. Первой за линию обороны пролетела лава, и сразу начала транслировать мне то, что видела. Артиллерия, системы залпового огня, самоходки, и так на протяжении многих километров. Артемис, эти железки огнем плюются, верно? Виверна попыталась встроить увиденное в понятную ей картину мира. Некоторые огнем, некоторые железом, подтвердил я. А эти почему не плюются? Она сместила фокус внимания, показывая мне то тут, то там молчащие орудия. Устали, или поломались, и вон еще, и еще. Не сломались, снаряды кончились, мрачно отозвался я. Плохо. А дальше смотри дома. В таких ведь каменных коробках люди живут. И рядом большие железные повозки. Идет эвакуация. Вывозит тех, кто не успел или не смог уехать сам. Огневые точки артиллерии располагались прямо перед жилыми домами. По сути, это последняя линия обороны. Дальше отступать просто некуда. Да и линия фронта проходила в километре двух перед плотной городской застройкой. Я направил дракона ниже. В астральном зрении открылась вся глубина обороны, эшелоны защитников, растянувшиеся несколькими линиями на десятки километров. Впереди бились физики, серьезные бойцы, способные на равных сражаться с монстрами в ближнем бою. За их спинами стояли щитовики, регулируя поток нападающих и не давая защитникам первой линии захлебнуться в атаках. Третий эшелон составляли маги стихии и солдаты с тяжелым вооружением. Огненные шары, ледяные и водяные копья, воздушные лезвия чередовались с очередями из крупнокалиберных пулеметов и залпами из ручных гранатометов. Монстров они косили сотнями, но на место павших выбегали новые и новые. В глубине построения я заметил целителей и подпитывающих магов, они поддерживали силы бойцов, восстанавливали раненых. Между линиями защиты сновали ягуары-тенеходцы, вытаскивая тех бойцов, кому не повезло, и помогая справиться с самыми опасными тварями. «Смотри, Артемис!» — снова позвала лава, которая вернулась и летела теперь рядом. «Эти странные люди, они что-то делают с монстрами». Я присмотрелся, действительно, ястребы-приручители пытались сбить с толку самых опасных тварей, заставляя их промахиваться мимо цели. Но их было слишком мало. «Здесь творится что-то очень нехорошее», — прорычал Мальфир. «Согласен», — ответил я ему. «Давненько не видел столько тварей разом. Мы пролетели над передовой от фланга до фланга. Дальше плотность монстров резко снижалась, и всего через пару километров откровенный ад заканчивался. Там бойцы более или менее справлялись. Так что я развернул дракона, и мы полетели обратно. У меня появилась одна задумка. В конце концов, сколько можно скрываться? Среди многих и многих вещей, которые мне отгрузили в тур по Дальнему Востоку, имелся и большой государственный флаг, красное полотнище с вышитым на нем гербом Голицыных, на длинном тяжелом древке. Что ж, в данном случае не так ведь важно, чей флаг несет дракон. Куда важнее, что у дракона вообще имеется флаг. Тут уж даже до самого тупого должно, по идее, дойти, на чьей этот дракон стороне. Да, потом посыплются новые претензии в экспериментах с разломными тварями. Но вот прямо сейчас Ферсов выписывает временные документы на золотую драконицу Ри, которая на секундочку разумна, и у нас как бы не тупая разломная тварь, а боевой дракон, а это другое, понимать надо. Все равно ведь не поймут, предъявит. И в этот момент, когда я описывал уже второй или третий круг на левом фланге, думая, как поступить, на меня вдруг снизошло откровение. Да бездна возьми всю эту политику, в конце концов, я охотник, и передо мной понятная задача, защита людей. Какого хрена я должен оглядываться на чье-то мнение? Нахуй. Решившись, я вытащил из скриптора и развернул полотнище, поудобнее взял древко в правую руку, и, описав еще один круг, вышел из теней вместе с Мальфиром и Лавой. Мы сразу перешли на бреющий полет, чтобы не попасть под дружественный огонь тяжелых орудий. Магов и пулеметчиков первой линии я не опасался. С близкого расстояния поди разглядят, что к чему. Выровнявшись на высоте всего нескольких метров, мы пошли понад толпой наступающих монстров, заливая их огнем. Драконий огонь – вообще редкая гадость, он еще и тухнет далеко не сразу, и в нем горит даже то, что гореть не может. Но и Виверна не отставала. Они даже как-то приспособились выдыхать огонь по очереди, ведь нам предстояло так лететь километров 20. Ну и я, конечно, поддерживал. Думаю, со стороны линии обороны не сильно разбирались, где огонь дракона, где Виверны, а где моя стена огня. Им важен был результат, широкая огненная просека, в которой часть монстров сразу осыпались пеплом, а часть какое-то время катались, пытаясь сбить пламя, а потом все равно дохли. Бойцы получили минутную передышку, чтобы перегруппироваться, проверить оружие и боеприпасы, да просто отдышаться. И конечно, нам что-то кричали. Из-за рева пламени слышно было плохо, но не узнать флаг Российской империи они не могли. И вот вообще не важно, кто и что именно кричали, главное, что в измученных людях просыпалась надежда, а большего от них сейчас и требовать нельзя. Продержаться еще чуть-чуть, и уже хорошо. Мы пролетели на бреющем полете над всей передовой. Теперь уходим в тени, скомандовал я Лаве. Пора посмотреть, что творится за огневым рубежом. Я нырнул в тени вместе с драконом, Виверна последовала за нами, и мы помчались навстречу потоку монстров сквозь разрывы снарядов и вспышки магии. То, что открылось впереди, заставило меня усомниться в моих представлениях о природе эпицентров, ибо за линией огня картина стала поистине апокалиптической. Бесконечный поток тварей тянулся до самого горизонта, плотный настолько, что я едва мог различить землю под их ногами, да и поднятая ими пыль стояла столбом. Гигантские волки размером с грузовик дрались с крокодилами длиной в два автобуса. Вокруг них крутились твари помельче, хищные олени с огромными клыками, мутировавшие медведи, многоголовые змеи. Над всем этим кошмаром кружили летающие монстры. И, надо отдать должное артиллерии, прореживали они этот поток весьма основательно. До живых защитников добирался едва ли каждый пятый монстр, а поле боя под нами было завалено сплошным ковром разорванных тел. «Там впереди они что, дерутся между собой?» – недоверчиво спросила Лава. Я присмотрелся и понял, что она права. Монстры не просто шли плотной массой, они буквально разрывали друг друга, сталкиваясь в яростных схватках прямо на ходу. «Им не хватает места», – понял я. «Их слишком много даже для этих бескрайних прерий». «Охотник», – прорычал Мальфир, – «я видел много битв, но такое, это похоже на великое переселение». «Ты тоже это заметил?» – хмыкнул я. Думал, мне показалось. Первоначально я планировал лететь сразу к Арапаха. Думал так, надо заткнуть пробку, а с теми монстрами, что уже вырвались, разберутся местные силы. Но теперь мой план резко поменялся. Во-первых, у защитников заканчиваются боеприпасы, а ведь они встретили еще только первый удар. Основная масса до них просто не успела докатиться. А во-вторых, я ведь охотник, а тут столько добычи. Мы пролетели еще немного вперед, и я принял решение. Эта лавина монстров не остановится сама по себе. Значит, придется вмешаться, и чем раньше, тем лучше. Я направил дракона к земле, высматривая подходящее место. Краем глаза заметил, как Лава спикировала ниже, на разведку. «Я выйду здесь», — похлопал я по шее Мальфира. «Это же самоубийство». Он удивленно повернул ко мне голову. «Дружище, плохо ты знаешь охотников». Засмеялся я. «Мы кто угодно, но не самоубийцы. Ты не видишь того, что вижу я. Да, эти твари опасны, но среди них нет никого, кто был бы способен перемещаться в тенях». «Понял», — кивнул дракон. «Тогда это идеальный план». «Ха, спасибо. Что делать мне?» — уточнил Мальфир. «Развлекайся, но не забывай смотреть по сторонам. Когда будешь нужен, позову. Работайте в паре с Лавой». «А-а-а». Дракон пыхнул огнем. «Сейчас будет много жареного мяса». «Лава, слышала?» «Прикрывай спину дракону в тенях». «Поняла». Спрыгнув с шеи Мальфира, я приземлился прямо посреди потока тварей глубоко в тенях. Флаг, теперь ненужный, я убрал обратно в криптор, а вместо него достал мешочек с ядрами. «Ну что, потанцуем?» – спросил я вслух, хотя, конечно, никто меня не услышать, ни тем более понять не смог бы, и выпустил во все стороны огромное облако первозданной тьмы, что называется, на все деньги. К Кто там хотел поразвлечься? Людей не трогать, монстров убивать, между собой не драться. Вперед, вперед, вперед. Тьмы, поглотив и вытянув жизни из сотен тварей эпицентра, схлынула, оставив вместо себя мою маленькую армию под предводительством Ярозавра. Секунду те и другие смотрели друг на друга, а потом Ярик, проревев боевой клич, сделал шаг, другой и пошел на разгон. А спустя еще несколько секунд в океан полетели первые души. Да, счет был так себе, на одного убитого монстра эпицентра приходилось десяток душ из океана. Но, последние тут же возвращались в бой, да и новенькие в добровольно-принудительном порядке шли туда же, в атаку. Так что единственный вопрос, который меня сейчас волновал, это хватит ли у меня ядер. Но вопрос с дефицитом энергии быстро решился сам собой. Некоторые самые сильные твари, попав в океан, начинали буянить, не хотели служить, нападали на своих же. Взвесив все за и против, я решил, что самых упертых я буду просто сжигать. Одного сожгу, два десятка задумаются над своим поведением, а мне как раз энергии хватит на их призыв. Все же монстры здесь шли высокоуровневые, такие в голубых да черных разломах обитают. Одна тварь, похожая на гигантскую анаконду, так и вовсе из радужного разлома оказалась, по ней прямо видно было. Вот она, кстати, не кочевряжилась. Ей было пофиг, кого убивать и за какую идею. Потом мне встретилась еще одна тварь явно из радужного разлома. Потом еще одна. Через полчаса такого боя у меня в океане было уже 5 новеньких радужников. Было бы 6, но одного, пытавшегося влезть в мои мозги и взять меня под контроль, пришлось сжечь. А жаль, был бы отличный командный центр. Лава, как обстановка? Спросил я Виверну, когда более или менее поставил процесс на поток. Смотри сам, охотник. Она поднялась повыше. Черт, да, мы дали монстрам прикурить. Вокруг меня образовался круг около километра радиусом, чистый не только от тварей, но ближе к центру даже от их останков. Тьма сжирала попадающуюся мертвую плоть, чтобы обеспечить призыв новых монстров. Но глобально это не слишком изменило общую картину. Поток тварей огибал меня с двух сторон, почти смыкаясь за моей спиной. Да, я явно облегчил жизнь бойцам по центру защитной линии. Но шаг влево или шаг вправо в сторону флангов, и там все осталось, как было. Надо больше монстров, больше и выше по рангу. Надо расширить радиус, надо больше энергии. Заметит, начнут задавать вопросы, да и в бездну. В конце концов, чем не сделать и жалеть, лучше сделать и нет, оправдываться я не буду. Так что в моем случае лучше сделать и порадоваться. Ярозавр, друг мой, а как ты смотришь на то, чтобы стать сильнее? Намного сильнее. Глава 9. Крылья, ноги. Главное, хвост. В кабинет императора буквально влетели министр иностранных дел Григорьев и князь Разумовский, глава тайной канцелярии. Судя по тому, как стремительно они ворвались, нарушая все мыслимые протоколы, случилось что-то из ряда вон выходящее. Дмитрий Голицын только вздохнул, откладывая в сторону папку с документами. «Ваше Величество», Григорьев, остановившись перед столом императора, мазнул пальцами по своему планшету, отправляя изображение на один из больших экранов на стене. На записи с телефона, явно снятой одним из егерей, огромный золотой дракон летел над полем боя. Несмотря на не лучшие качества картинки, его чешуя сияла в лучах солнца ослепительным блеском. На шее дракона сидела маленькая человеческая фигурка, державшая развивающийся государственный флаг Российской империи. Следом за драконом летело что-то похожее на большую летучую мышь, вот только тени плюются огнем. «Виверна», — догадался император, — «эта крылатая ящерица уже несколько раз фигурировала в отчетах Ферсова. Похоже, неизменная спутница и транспорт Чернова. А тут, получается, он нашел себе полноценного дракона. 1 000 000 просмотров за 15 минут», — отмер наконец Разумовский, прокашлившись. И это не считая перевыкладки. А вот что только что выложило ее высочество. На втором экране появился блок принцессы Анны. Под тем же видео красовалась подпись. Даже драконы понимают, на чьей стороне правда. 3,5 миллиона репостов, добавил Разумовский. И это только начало. Видео разлетается как пожар в степи. Китайцы прислали ноту. Григорьев дрожащими руками протянул императору планшет, очень своеобразную. Голицын пробежал глазами по тексту и крякнул. Правительство Поднебесной империи выражает глубокую озабоченность использованием священных драконов, бла-бла-бла. Исторически все драконы принадлежат Поднебесной. Ха, крайне опечалены подобным неуважением к традициям. Поморщившись, император откинулся в кресле и побарабанил пальцами по столу. На повторе, без звука, продолжало крутиться видео. Золотой дракон двигался с невероятной грацией, словно плыл по воздуху. Всадник держался так, будто всю жизнь этим занимался, как влитый сидел на драконьей шее, не пытаясь даже ухватиться за что-нибудь свободной рукой. А за ними, изящно лавируя в воздушных потоках, неслась виверна, то и дело выпуская струи пламени. Прекрасное зрелище, если забыть о том, что внизу идет кровопролитный бой. Надо разобраться в ситуации, прежде чем начинать дипломатическую переписку, решил, наконец, Голицын. И набрал дочь по видеосвязи. На третьем экране появилось лицо принцессы Анны. Судя по фону, она находилась в Коломне. Папа, ее брови взлетели вверх от удивления. Что-то случилось. Думаю, ты в курсе происходящего, усмехнулся он. Как там наши новые гости поживают? Мы немного заняты. Аня замялась, и вдруг не по-королевски шмыгнула носом. Тут такое дело, передразнил ее император. Мне китайцы ноту протеста прислали, обижаются, что насчет дракона с ними не посоветовались. А что я им скажу, что со мной тоже не посоветовались? Ну пап, принцесса крови решила сыграть маленькую девочку, в надежде, что прокатит. Ну что ты начинаешь? И правда, что это я? Хмыкнул он и тут же перешел на серьезный тон. Давай-ка ты нас с гостями нашими познакомь, как полагается, а дальше видно будет. В кадре мелькнули стены, видимо, Аня куда-то понесла телефон. Слышались голоса, смех, чей-то басовитый рык. Изображение снова задрожало, затем стабилизировалось. Принцесса нашла, куда закрепить камеру. Позвольте представить, она чуть отступила, и в кадр вошла странная компания. Госпожа Лиана из народа Дриад, господин Магрим из клана Каменной Секиры, госпожа Ликса и госпожа Риксарис, золотая драконица. Зеленокожая женщина приветливо помахала рукой, словно они давно знакомы. Гном с квадратной фигурой, затянутый в кожаную куртку, склонил голову с искренним почтением. Похожая на ангела Ликса, несмотря на простую футболку и джинсы, изобразила нечто вроде Книксона, с таким царственным достоинством, что Григорьев, стоящий сбоку от стола императора, охнул. «Мы глубоко признательны за гостеприимство, оказанное нам Российской империей в лице рода Черновых», взяла на себя роль дипломата Ликса. «Рад познакомиться», кивнул Голицын и бросил быстрый взгляд на помощников. «Но разговор сейчас в первую очередь о драконах. Госпожа Риксарис, я хотел бы вас познакомить со своим коллегой, правителем Китайской империи. Он считает, что у них исключительные права на драконов в нашем мире». На мгновение Дмитрий Михайлович поймал ощущение сюрреализма. Вот он сидит у себя в кабинете и обращается к дракону по видеосвязи. Причем важный политический вопрос пытается обсудить. При этом его даже не беспокоит присутствие рядом с этим драконом дочери. Через приоткрытое окно с улицы донесся вой сирен скорой помощи, и Голицын вздрогнул. Ему почудилось, что это за ним санитары едут. «А в Яга империи живут драконы?» – неожиданно спросила Ри. И император, к своему удивлению, прекрасно ее понял. Но насчет психушки все еще не был уверен. И да, и нет, он помедлил, подбирая слова. Сам китайский император, как он утверждает, наполовину дракон. В его душе живет древний дух, который после смерти правителя переселяется в его наследника. Собственно, в кого переселится, тот и становится правителем. Такая у них традиция. Как интересно, драконица подалась вперед, а тот дракон, на котором летал Артем. Вот об этом я тоже хотел спросить. Это моя дедушка. Глаза драконицы вспыхнули золотым огнем. Он теперь служит Артемису. Поэтому она сбилась, опустила голову. Можно я останусь здесь? Я ведь даже не знаю того императора, а Артем и его друзья спасли мне жизнь. И вот, она расправила сверкающие крылья во всю ширь, едва не задев ими остальных, крылья вернули. Не выгоняйте меня, пожалуйста. Голицын с трудом сдержал улыбку. Вот об этом и расскажите императору Чжао. Он махнул рукой Григорьеву. Установите защищенную линию. Спустя минуту на стене загорелся еще один экран, демонстрируя традиционные китайские покои, расписанные драконами. За широким столом красного дерева восседал император Чжао Юньлун, с идеально прямой спиной и непроницаемым, как маска, лицом. «Приветствую моего высокочтимого коллегу», – произнес китаец на русском с легким акцентом, едва заметно склонив голову. «Здравствуй, Юньлун», – Голицын не стал чрезмерно официальничать, ведь они с Чжая знакомы с детства. Я сейчас подключу к разговору свою дочь, а она тебе кое-кого представит. Не возражаешь? Как можно, Дмитрий?» Китаец слегка приподнял бровь, и в этот момент Григорьев, поколдовав с пультом, подключил ее высочество к правительственной линии. «О, принцесса Анна, сколько лет? Помню вас еще девочкой. Да-да, наслышан о ваших подвигах. Любой отец гордился бы такими детьми. Благодарю, ваше величество», — скромно улыбнулась Аня. «И рада вас видеть. Позвольте представить вам, госпожа Ариксарис, золотая драконица». Аня повернула камеру так, чтобы Ири попала в кадр, и та чуть склонила голову, приветствуя китайского императора. «Приятно познакомиться». Чжао не шелохнулся, но что-то неуловимо изменилось в его лице. По углам рта залегли мягкие складки, глаза чуть сощурились, он улыбался. «Для меня честь приветствовать представительницу священного народа», — произнес он, умудрившись поклониться сидя. «Как вам, должно быть, известно, драконы из Стри обитали в Поднебесной, где вас почитают как высших существ, и я был бы счастлив предложить вам свой дом». «Благодарю», — Ри замялась, нервно поводя крыльями. «Но я слишком молодая для таких решений. Вам лучше поговорить с моим дедушкой. Только он сейчас улетел с Артемом сражаться с монстрами. Это сейчас новость номер один в мире», — заметил Чжао. Ри вдруг просияла. «А хотите приехать к нам в гости?» То есть драконица осеклась, глянув на Аню. «Если Артем и его дедушка не будут против». Григорьев побледнел. Разумовский с тихим стоном схватился за сердце. А вот Чжао Юньлун неожиданно легко рассмеялся. «Если его величество не имеет возражений, буду рад видеть высокого гостя». Голицын едва сдержал рвущийся наружу смех. «Хотя, возможно, стоит сохранить визит в тайне. Не хотелось бы осложнять ваши отношения с Японией. Да срал я на этих выскочек с высокой пагоды», — неожиданно рыкнул китаец, но тут же взял себя в руки. «Хотя ты прав, друг мой, лучше не привлекать внимания. Тем более, что императору не пристало наносить визиты барону». Он задумчиво погладил подбородок. «Но когда речь идет о драконах, этикетом можно пренебречь». После завершения разговора Голицын, не теряя времени, связался с Артемом. К его удивлению, тот ответил практически сразу. «Скажи-ка, Чернов», — вкратчиво начал император, — «ты случайно не охренел в конец?» «Пока нет», — судя по голосу, тот улыбнулся. «А что случилось?» «Да так, китайский император требует отдать ему дракона. Говорит, все драконы исторически принадлежат Поднебесной. Ну пусть приезжает в гости и договаривается», — хмыкнул Артем. «Я рабов не держу, если Ри захочет в Китай, пускай едет». Голицын расхохотался. «А Ри, между прочим, сказала, что решать будет ее дедушка». «Мальфир», — в голосе Артема послышалась усмешка. «Ну, его отдать китайцам будет сложнее, хотя в принципе возможно, но это не точно, только вряд ли он захочет. Вот пусть сам это императору и скажет», — хмыкнул Голицын. «Твоя Ри, кстати, его уже в гости пригласила. Прямо вот взяла и пригласила. Я не против, они же вроде наши союзники», — в голосе Артема прозвучало равнодушие. «Это хорошо, что ты не против», — Голицын едва не поперхнулся, — «я уже подтвердил приглашение». В этот момент изображение на экране дрогнуло. Артем повернулся к чему-то за кадром. В поле зрения камеры попало нечто огромное, напоминающее человеческую фигуру. Даже размытое изображение давало понять, что это не просто большой робот, а настоящий шедевр японской инженерии. «Это что, японский страж?» — Голицын подался вперед, вглядываясь в изображение. «Чернов, что ты собираешься с ним делать?» «Хм, вообще-то я собираюсь в конец охренеть», — ухмыльнулся Артем и отключился. Император откинулся в кресле, разглядывая застывшую картинку на экране. Он уже знал эту ухмылку, она не предвещала ничего хорошего врагам. «Я убрал телефон и обернулся к подбежавшему на зов Ярозавру. Тот замер, рассматривая огромную механическую фигуру позади меня. Догадываешься, друг мой, зачем я тебя позвал?» — спросил я, отмечая, как нервно подергивается кончик его хвоста. «Как не мыслить, охотник?» — Ярозавр склонил голову. «Уж было единожды, что душу мою для меча державного прочил, и согласие мое имел, да сам же и отринул замысел тот, рек, мол, подле тебя нужнее буду». «Все верно», — кивнул я, — «но сейчас дело иное. Наши души останутся связанными, как и прежде. Даже если страж будет уничтожен, твоя душа вернется ко мне. Дозволь вопросить, Артемис?» Ярозавр переступил с ноги на ногу, старательно подбирая слова. Коли вселюсь я в как сие назвать-то в железного воина сего, кто кристаллы добывать станет, самому придется, развел я руками. Я что же не пальцем деланный, может не с первого раза, но получится. Покажешь, подскажешь, если что, да вот только. Ярик задумчиво обошел стража по кругу, его хвост уже не дергался, а плавно покачивался из стороны в сторону. Слыхал я от тебя, что творения рук человеческих в разломах силу теряют, хотя может статься, сей великан для того и создан, чтобы супротив твари разломных биться, именно. Я щелкнул пальцами. Страж разработан специально для этого. Думаю, с тобой тем более, он и в разломах сможет действовать. А вот беда-то, Ярозавр развел руками, показывая размеры стража. Не во всякие врата экая махина пройдет. А криптор на что? Усмехнулся я, показывая артефакт на запястье. Премудро измыслил, охотник. Глаза Ярика вспыхнули. «Коли позволишь, с радостью великою приму задание сие». Токма он замялся. «Достоин ли? Ты же истинный маг земли», — напомнил я. «Кому, как не тебе, подчинить эту громадину? Приложу все силы». Ярозавр склонил голову. «На что еще укажешь, что мне в уме держать, когда вселяться стану? Кабину постарайся не повредить». Я похлопал ладонью по груди, показывая на себе, где у стража кабина. «Хочу устроить там командный центр. И что еще важнее, мне нужно будет подключение к энергосистеме. Через себя силу давать мыслишь?» Ярик прищурил глаза. «Нет, друг мой», усмехнулся я. «Наоборот, от тебя черпать буду. Радужный кристалл», догадался Ярозавр. «Оба», кивнул я. «Ты сейчас не видишь, но в конструкции стража два накопителя энергии, питающихся от приемника ядер. Накопители нужны для поддержания щитов, возможно, для какого-то оружия. Поставим вместо них радужные кристаллы из вармикса, и непотребно будет ядрами питать», — подхватил Ярозавр, энергично взмахнув хвостом. «Дивны дела твои, охотник, на все воля твоя, когда начинать изволишь. Прямо сейчас я положил руку на морду склонившегося ящера. Готов? За честь почту», — просто ответил Ярозавр. «Для начала я развоплотил Ярика, чтобы сподручнее было работать с его душой». Перевел взгляд на лежащего стража. 20 метров стали и разломных сплавов, толстая броня явно непростая. Раскраска белая с красными элементами, цвета государственного флага. Сейчас, когда механический гигант лежал на спине, его размеры впечатляли еще сильнее, одна только ступня возвышалась над землей на добрые 3 метра. Достав из криптора радужные кристаллы, я прошелся в тенях внутри стража, забрался в кабину и заменил кристаллами накопители. Подумав, примотал их изолентой, спасибо фламинго за запасы, чтобы не болтались в гнездах неподходящего размера. Теперь настала очередь главного, вдохнуть в эту махину жизнь. Отойдя от стража на почтительное расстояние, я позвал Ярика. «Начинаем», — мысленно скомандовал я, направляя облако тьмы к неподвижной фигуре. Тьма окутала стража целиком, с головы до ног, затем начала впитываться в металл. По белой броне пробежала рябь, будто та на мгновение стала жидкой. В воздухе разлился запах озона, смешанный с ароматом машинной смазки. Первыми ожили глаза, вспыхнули янтарным светом, точно таким же, как у Ярозавра. Затем дрогнули пальцы, сжимаясь и разжимаясь. Страж издал низкий гул, от которого завибрировала земля. «Охотник», — прогрохотал металлический голос со знакомыми интонациями. «Дивно чувствую себя. Давай для начала встанем», предложил я, отступая на безопасное расстояние. Страж повернул голову, оценивая свое положение, перекатился на бок, земля содрогнулась, а в воздух поднялось облако пыли. Перевернулся на живот, тяжело опираясь на руки. Приводы натужно взвыли, когда он начал подниматься, и тут же потерял равновесие. «Беда!» — прогудел Ярик, едва удержавшись от падения. «Хвоста не достает, как есть не достает». Он выпрямился во весь рост, пошатываясь и пытаясь найти устойчивое положение тела. Между тем по его броне прошла новая волна изменений, белый цвет сменился глубоким зеленым с синеватыми разводами, напоминающими армейский камуфляж. Красные элементы потускнели и слились с основным цветом. Угловатая голова робота округлилась, приобретая черты морды ящера. Появились выступающие надбровные дуги, массивные челюсти. Даже панорамные окна рубки управления, выстроившиеся в ряд на груди, теперь казались частью чешуйчатой брони. «Для равновесия нужен хвост», — пожаловался Ярик, осторожно делая первый шаг. Металл заскрежетал, земля вздрогнула, и в битве сгодился бы. Но переделывать сейчас не досуг, твари не станут ждать. А после, коли металла подходящего сыщем. Любой пойдет? Спросил я, глядя, как страж пробует сделать второй шаг. На этот раз увереннее. Из разлома сподручнее будет. Ярозавр-страж повернул голову, разглядывая свое новое тело. От движения суставы негромко скрипнули. Но коли не сыщется, и обычно сгодится. Главное, чтоб много. Он сделал еще несколько шагов, привыкая к новому телу. С каждым его движением земля вздрагивала, а в воздух поднимались облака пыли. Рубку я не трогал, как велел, сообщил он, поворачиваясь ко мне. Хоть она мне теперь без надобности, я каждую деталь нутром чую. Отлично, кивнул я, она нам еще пригодится. Страж наклонился, вглядываясь в меня янтарными глазами. От его движения повеяло теплом разогретого металла. Что теперь, охотник? Сначала проверим, как ты управляешься с новым телом. А потом, я оглянулся на горизонт, где вдалеке виднелись клубы пыли от орды монстров. А потом у нас будет много работы. Кстати, как тебе энергия из кристаллов? Ох, страж выпрямился, и его глаза вспыхнули ярче. Будто разломного нектара испил, токма силы в 10 крат больше. И не иссякает, а все прибывает да прибывает. Значит, с энергией проблем не будет, удовлетворенно кивнул я. Не будет, согласился Ярик, да и броня крепка. Вот только, он снова попытался повернуться, едва не потеряв равновесие. Хвост, проворчал он, ох, не люб мне сей перекос, ровно у тебя на суше. Али гусь, ничего, научишься, усмехнулся я, а то, страж выпрямился, расправил плечи. Металл лязгнул, в воздух снова ударил запах горячего металла и смазки. Это хорошо, кивнул я, потому что нам предстоит много дел. И первое, разобраться с этими тварями. Показывай, куда бить. Прогрохотал Ярик, и его янтарные глаза полыхнули особенно ярко. Глава 10. Тхундерструцк. Пусти-ка в рубку, друг мой, попросил я. Сверху и видно лучше, и мне так-то энергия нужна. Залезай. Ярик-страж величественным жестом протянул мне ладонь, на которую я и запрыгнул. Так-то я и без его помощи мог спокойно в рубку попасть, даже не открывая дверей. Но зачем ящера обижать? Бронеплита нагрудника отошла вверх целиком. Никаких швов в ней не было. И даже обзорное панорамное остекление, разделенное на отдельные панели, состояло из нескольких слоев, придававших ему прозрачность сапфира и прочность брони. В глубине материала присутствовало и артефакторное усиление, а выступающие края бронеплиты прикрывали стекло от прямых ударов. Когда я первый раз побывал в рубке, меняя накопители на разломные кристаллы, она походила на кабину самолета или пульт управления атомной станицей. Сейчас же все приборы исчезли, остались только 5 анатомических кресел, смотревшихся одиноко в пустом отсеке. Ярик, перестраивая корпус стража, убрал все лишнее, что не несло более никакой функциональной нагрузки. Я уселся в центральное кресло и пристегнулся всеми ремнями. Полагаю, мотать будет хорошо, а неплохой обзор. Надо сказать, в оригинальной конструкции в распоряжении экипажа имелись экраны кругового обзора, а первый пилот и вовсе управлял движениями робота с помощью анатомического костюма и видел его глазами. Сейчас этот ненужный орган управления Ярик устранил. И правда, зачем он нужен, если ящер сам прекрасно всем управляет? Мне нужен доступ к энергоканалам, скомандовал я и немного раздвинул руки за подлокотники кресла. Ярик все понял правильно и вырастил прямо из пола полуколонны, которые округлыми навершиями уперлись мне в ладони. Да, то, что надо, я прикрыл глаза и потянулся к источникам. Ощущение было такое, будто я сунул голову в водосброс плотины. Меня просто снесло этим потоком энергии. Какое приятное и подзабытое ощущение. Энергии было столько, что мне даже показалось, что меня сейчас просто распылит на атомы. Наверное, я светился во всех диапазонах, как мотылек, угодивший под высоковольтный разряд, с тем отличием, что для мотылька такое приключение стало бы неизбежно фатальным, а вот для меня, наверное, 50 на 50, или справлюсь, или нет. Организм, не дожидаясь моих осознанных действий, распихивал дармовую энергию куда только можно. В печати, которые сейчас сверкали, как гирлянды на новогодней елке, по каналам связи с призванными монстрами, избыток просто сливался в океан, отчего там началось бурление, и повылазило множество существ из прошлой жизни, которых я старался не тревожить лишний раз, не будучи уверенным, что справлюсь. «Эй, охотник, смотри не лопни!» — послышался насмешливый голос. «Не будет такого!» — ответил я и открыл глаза. Рубка оказалась залита светом, такого родного оттенка синего, что никаких сомнений не возникало, свет шел от меня, а где-то в самой глубине души я почувствовал, если не отклик, то как будто легкое одобрение. Кодекс еще не говорит со мной, но точно присматривает. И от этого так тепло, так легко и хорошо на душе стало. Клокочущие потоки энергии уже не сносили и не грозились убить. Они будто два больших, но ласковых дракона, тыкались в ладони горячими носами и предлагали поиграть или полетать. «Ярик, это нечто. Как ты сам справляешься с такой мощью? Так я меру зрю, по ложечке черпаю, и мне того довольно», — пророкотал Ярозавр. «А ты весь с главою и примехонько в омут. Что нас не убивает, то делает сильнее», — парировал я, и сосредоточился на картине боя с монстрами, которую видел сейчас глазами каждого призванного существа. А там случился долгожданный перевес. Приунывшие было без регулярного пополнения и даже начавшие сдавать позиции, мои тварюшки, получив энергетический допинг и практически полный безлимит, снова ринулись в атаку. И теперь даже слабенькие на вид монстрики рвали противников на части, как тузик грелку. Вот обезьяна швырнулась таким фаерболом, что выкосило в рядах нападавших целую просеку, а выбежавшего ей навстречу варана просто переломило об колено. А ведь варан был из голубого разлома, кажется. А вот использовать этого же варана как дубинку. Ау! Пауки разошлись не на шутку. Даже молодняк выдавал такие молнии, что прожигали нападавших насквозь. А про взрослых особей и говорить нечего. Скорость движений возросла, став совершенно запредельной. Бывшие стражи паучьего гнезда превратились в настоящие машины смерти. Один удар, похожий на пику лапы, одна смерть. И неважно, кто противник. Переполненные халявной энергией, мои монстры вообще страх потеряли, кидаясь на все, что шевелится. А в небе зажигали мальфир с лавой и другими летающими. Но если остальные периодически улетали на перепризов, то эти двое держались крепко. Из них и правда получилась отличная двойка. Точнее, тройка. Лава передвигалась в тенях благодаря крепко держащемуся за нее теневому ежику. И кто бы ни пытался наброситься на большого, неповоротливого и отлично заметного дракона сверху, юркая лава успевала первой. Глаза у ежика, правда, при этом какие-то очень большие были, как будто он боялся до унитаза не добежать. «Охотник, смотри, как могу!» — крикнул мне в голову Мальфир и шарахнул вглубь наступающей волны монстров шаром огня. Большой такой фаербол, который оказался с подвохом. В полете он рассыпался каплями размером с баскетбольный мяч каждая, и эти капли накрыли площадь, наверное, небольшого городка. Но самое главное, каждая при попадании взорвалась. В океан в результате прилетела целая толпа душ, несколько тысяч штук сразу. «Нормально ты так плюнул», — похвалил я его. Обратный поток душ погибших тварей практически прекратился. Редкие неудачники, погибнув, тут же сразу рвались взять реванш, и даже новенькие больше не выделывались. А значит, пора. Оперировать тьмой через корпус стража оказалось не очень удобно, но это мелкое неудобство, не критичное. Поток чернильной мглы залил всю округу, растекшись на этот раз неровным пятном, а длинной широкой полосой аккурат перед огневым рубежом. Приличная часть тварей, попавших под раздачу, сдохли на месте и тут же пошли обратно, в призыв. Часть выжили, но оказались сильно ослаблены, и их тут же растерзали самые сильные из призванных. Вообще, монстры довольно охотно рвали друг друга. Никаких своих чужих для них не существовало. Все чужие, все. Цель. Главное направить куда надо. Некоторые самые сильные пытались сопротивляться, но таким я просто намекал на сжигание, и сопротивление прекращалось сразу. Пару минут моя армия перемалывала монстров, оставшихся после атаки тьмой, а потом все эти десятки тысяч монстров повернули морды туда, куда указывала моя воля, на северо-запад, в сторону Арапаха, навстречу волне прорыва эпицентра. Жихарев опустил щит только когда понял, что действительно наступила тишина, не та звенящая тишина контузии, когда взрыв оглушает настолько, что даже крики раненых не слышны. Нет, это была настоящая тишина, орудия молчали. Опустил щит, и сам сел на землю. Кажется, последние полчаса он держался только на морально-волевых, а еще, на ядрах, которые трескал уже, как семечки. Центральная линия обороны растянулась на 20 километров. Впереди, за рядами физиков и щитовиков, дымилось поле, усеянное трупами монстров, результат многочасового противостояния. Позади, в третьем эшелоне, маги стихии и солдаты с тяжелым вооружением пользовались передышкой, чтобы перезарядиться и восстановить силы. Другие участки прикрывали абсолюты и маги вне категорий, но здесь, в самом центре, Слаженная команда печально известного ныне на весь мир опорника Арапаха справлялась самостоятельно. «Евгеныч, ты как?» Егор опустился рядом на колено, протягивая фляжку. «Телефон Линды недоступен», Жихарев сделал глоток и закашлялся. В голосе слышалась плохо скрываемая тревога. С самого начала прорыва. «Фрау Гретта ее не оставит, не сомневайся», Егор похлопал командира по плечу. «Она же магистр земли, если не круче, зароется в землю, ни одна тварь не откопает. Она беременна, Егор», тихо произнес Жихарев. «А я даже не знаю, успели ли они эвакуироваться. А знаешь», Егор вдруг посмотрел через плечо Евгеныча и решительно поднялся. «Пошли». Чуть поодаль, у полевого медпункта, где Мия и другие целители восстанавливали силы раненых, раздался смех, Ницали что-то рассказывал, активно жестикулируя. «Дракон, золотой, я думал, у меня крыша поехала, неужто сам Мишка ты? Да Артем это, кто же еще?» — хмыкнул Стефан, разворачивая походный паек. «Только русские настолько безбашенные». «Ну не скажи», — возразил Юрген, присаживаясь рядом. «Помнишь того финна, который...» «Да хватит вам», — оборвала их Мия, не отрываясь от работы с раненой. Ее руки светились мягким целительным светом. «Сколько раз ты уже эту руку ломала?» «Это третий», — легко улыбнулась девушка-физик, и попыталась подняться при виде подошедших Жихарева с Егором, за что тут же получила от Мии подзатыльник. «Ай, командир, простите, лежи», — махнул рукой Евгеныч и повернулся к другу. «Егор, ты что хотел?» Мия, Веневитин, не взглянув на командира, внезапно опустился перед целительницей на одно колено прямо в пыль, нашаривая что-то в нагрудном кармане. «Выходи за меня», она на мгновение замерла, не веря своим глазам, то самое кольцо, которое она случайно видела еще на свадьбе Евгения и Линды, тускло блеснуло на ладони Егора. «Сейчас, серьезно?» Мия старательно изобразила удивление, хотя сердце готово было выпрыгнуть из груди. «А когда еще?» Егор криво усмехнулся, не вставая с колена. «Может, к вечеру никого из нас уже не останется в живых. Так что да, сейчас определенно лучший момент».